Совет третий. Не бойтесь шутить. What's the difference between a battery and a boss? В чем разница между начальником и батарейкой? A battery has a positive side. В том, что у батарейки есть хоть один плюс. And what's the difference between an idiot and a manager? А в чем разница между менеджером и идиотом? Nothing! Ни в чем. This is something I like to do. Я обожаю это делать. Get hold of a good joke and share it around the office. Услышать где-нибудь хорошую шутку и распространить ее по офису. Now, of course, we're not talking about some racial joke. Конечно, мы не говорим о каких-то расистских шутках. Or some sick sexual joke. Или неприличных сальных анекдотах. I'm talking about good, clean, fun humor. Просто хороший чистый юмор. Think about the times that you've heard a good joke. Просто вспомните те времена, когда вы слышали хорошую шутку. Didn't it make you feel just a little bit better? Неужели это не улучшало ваше настроение хотя бы на чуть-чуть? This is a good way to make yourself feel better and spread that positivity all around the office. Это отличный способ поднять настроение себе и поднять его у своих подчиненных. There's hundreds of cool websites with jokes on just about any topic imaginable. Существуют сотни сайтов с отличными шутками на любую тему. But I'm an executive. Но я руководитель. I can't tell a joke. Я не могу шутить. You need serious help. Вы знаете, вам нужна помощь.